В тот момент некогда было не то что разбираться, но и думать, о чьих рук в считанные секунды боя навалено столько трупов. В голове поспела и вертелась жгучая, одновременно холодящая мысль. Успела негласная охрана предупредить своих коллег о внезапном нападении разбойников или не успела? Потом оказалось, успела. Это было на руку. На помощь своему шнеслась вторая машина эскадрона. А на автостоянке с морозильником пока не ощущалось никакой тревоги, так докладывал наружка. Теперь предстояло изо всех сил лететь к продавцам, оставив засаду возле машин со спущенными колесами. В разбойный «Шевроле» втиснулось 5 человек из группы захвата, считая Поспелого шестым покупателем. Приближаться на незнакомой, неизвестной продавцам машине к стоянке было опасно. А предупредить их, значит, вызвать еще большую осторожность. Сорвать срок и место операции, а до назначенного часа остается 7 минут. Разумеется, оставшаяся от эскадрона негласная охрана сама доложит продавцам о стычке на дороге. Но это произойдет позже, когда покупатели со свитой будут уже на стоянке. По расчету, второй «Жигуленок» прибудет к своим на выручку не раньше 3:15. К этому времени команда водителей с морозильников должна лежать в наручниках. От раскаленного сзади, не остывшего еще асфальта, несло жаром, как от печки. Горячий ветер иногда бил в лицо, напоминая о дыхании судьбы. Последний радиообмен между покупателем и продавцами состоялся в 3:06. Все еще было в порядке. Но буквально через минуту наружка доложила, КАМАЗы на площадке одновременно запустили двигатели. Пришлось рискнуть и возмутить покупателя. «Нахожусь в пределах видимости», — сообщил он. «Что там стряслось у вас?» «Не приближайся», — предупредили продавцы. «Проезжай мимо. Встреча не состоится. Неприятности моих людей. Оставайся на связи. Условия новой встречи сообщу». Поспелов подал знак снайперам «дырявить колеса». Приказал выключить на машине все освещение. На стояночную площадку вкатились в полной темноте. КАМАЗы включили фары и высветили «Шевроле» в самый неподходящий момент, когда группа захвата выпрастывалась из тесного салона, раскатываясь по горячему асфальту. Не зря сказано, человек предполагает, а Бог располагает. Запланированную бесшумную операцию превратили в обыденную злую перестрелку с последующим штурмом грузовиков. Из 6 продавцов, бывших на морозильниках в качестве сменных водителей, живыми удалось взять только 2. И то один был ранен в лицо, а второй отлеживался на полу кабины и сдался сам, поскольку являлся агентом спецслужбы России. На такой случай имел соответствующие инструкции. В схватке на автостоянке Поспелов не расстрелял и магазина. До этой операции с торговцами оружием старшего разведчика Поспелова не считали каким-то особо выдающимся стрелком. Однако после нее, несмотря на секретность проверки, проводимой спецпрокуратурой, потянулась неприятная слава человека, который якобы умышленно не берет преступников живыми, эдакий мститель, разуверившийся в законах правосудия. Он вовсе не собирался мстить тогда, но отчетливо ощутил, как его рукой водила судьба. Из 12 убитых в перестрелках во время операции 9 получили смертельное ранение от пуль, выпущенных из пистолета Поспелова. Глава 2. Самолет Ан-2, наполненный пожарной десантурой, слетел с базы у села Покровского в 9:30 утра и лег на курс в зону патрулирования. Лето в Карелии стояло жаркое, сухое, за целый месяц не брызнуло ни одного дождя, и пересохший подстил в лесах напоминал хлебную корку каравая, то что вынутого из печи. Дороги и проселки перекрыли для движения. Существовал запрет выходить или выезжать в лес. Однако такие меры помогали плохо. Вездесущие туристы лезли в сопки, минуя заслоны. Пожар мог возникнуть не только от оставленного костра или брошенного окурка, но от пустой бутылки, на солнце действующей как увеличительное стекло. Карелия пока не горела, и потому Авиалеса охрана занималась только патрулированием и отловом нарушителей туристов. Весь световой день он был длинным. Две группы парашютистов, сменяя друг друга, часов по шесть болтались в воздухе без посадок и обеда. Самолет дослуживал свой век, прилично вибрировал, однако считался еще крепким, потому что двигатель и контрольная аппаратура выработали лишь половину моторесурса, а древний фюзеляж в этом году покрасили в броский красно-синий цвет.